Глава 23. «Обождал бы до утра. Тебе отлежаться не помешает. Ведь и у былых платагонов после прогона все тело ломит, хоть плачь. А ты вообще первоход, так еще и без опыта». Практически крича мне в лицо, мой спаситель предпринял последнюю попытку убедить меня передумать, хотя и без былой уверенности в голосе. Разговаривать тихо платагоны явно не умели. Такая вот профдеформация. Мы прощались на пологом берегу, недалеко от разбитой на ночь стоянки речных работяг. По небу неспешно взбиралась фиолетовая луна, уже не стучали топоры. От лагеря доносились обрывки веселых окриков. Кто-то тягуче напевал, а надо всем этим доминировал монотонный и глухой перестук, качающийся на волнах, заполонивший реку древесины. О том, что такое запани, что используют при лесосплавах, я слышал, но увидеть своими глазами оказалось неожиданностью. Масштаб постройки впечатлял. Более трети реки перекрывала плотиноподобная конструкция, в которой увяз сплавляемый по реке лес. Использовали их для достижения двух целей сразу. Во-первых, при лесосплаве из-за неравномерности течения и поворотов реки неизбежно создаются большие разрывы среди отдельных связок плотов. Что-то уплыло вперед, что-то отстало, а лес должен двигаться по воде более-менее сплоченно. Чего и добиваются платагоны, устраивая временные карманы в местах разливов и спокойных течений. Те самые запани, что концентрируют в себе сплавляемый лес. Их вместе со стоянками под лагерь обустраивают все те же передовые отряды рабочих, что проходят по маршруту сплава за пару недель перед ним. А во-вторых, отдых нужен самим людям. Весь день скакать со связки на связку, работая шестами, никакого богатырского здоровья надолго не хватит. Потому и устраивают такие вот паузы в своем тяжелом труде платагоны каждые 3-4 дня. Завтра запань будет разобрана, работяги снова возьмутся за свои шесты, и лесосплав, набирая скорость, помчится по реке до следующего кармана и стоянки рядом с ним. За двое суток, проведенных на плотах, сплавляющихся по стремительной Дакайе на юг, я потерял по меньшей мере десяток кило, а когда сошел на берег у этой запани, просто завыл, скрученный болью в мышцах и спине, с трудом перебарывая желание просто-напросто расплакаться. От постоянной вибрации, порождаемой сталкивающейся древесиной, каждый шаг отдавался колющей резью в позвонках. Голова кружилась, а земля, вместо надежной опоры, плясала под ногами кан-кан, тряся меня, словно погремушку. Приютившие меня работяги, делившиеся эти два дня своими скудными припасами, и здесь пришли на помощь. Глава одной из групп платагонов, тот самый бородатый и заросший кучерявыми волосами с ног до головы мужик по имени Дамьен, притащил мешок из непромокаемой ткани с припасами, среди которых нашлась ядреная травяная растирка. Одуряюще пахнущая мазью Вишневского, хвойной смолой и гвоздикой средство тут же доказало свою эффективность, горячей волной прокатившись по телу, отгоняя усталость. Отлежавшись пару часов и подкрепившись приготовленной на огне рыбной похлебкой, я засобирался в дорогу. Уже через пару километров река начинает уходить на юго-запад, завершая свой путь на краю материка, впадая в Пегое море. Именно там располагались южные лесохранилища, откуда уже по суше древесину перевозили в портовый район. После провала в Саверо от идеи следовать на север к шаманам-целителям мне пришлось отказаться. Стремительная Дакайя унесла меня обратно на юго-восток, обогнув шрам снизу и фактически приведя в то же самое место, откуда я начал свой путь по Вармину. Словно какой-то жесткий рок давлеет надо мной. Всякий раз, когда я определяюсь с целью и двигаюсь к ней, тут же создавая препоны. Вот и получилось, что я навернул круг вокруг шрама по Вармину, вернувшись в побережный лес. Если верить карте, отпечатавшейся у меня в разуме, то от этого места по прямой на юг до портового района около 10 дней пешего пути. В 3 сутках на северо-восток у глыба Камета, а всего в 2 та самая заброшенная башня, ставшая для меня вратами в этот мир. Значит, мой путь все-таки лежит в находящийся посреди портового района безымянный оплот Алых Сестер, мою последнюю надежду на исцеление. Причем проделать его мне придется самостоятельно. Появление эфоров, пришедших по мою душу, говорит только об одном. Миссия Раниса провалилась на каком-то этапе. Заговор действительно существует, и масштабы его огромные. Заговорщики будут преследовать меня, за кого бы ни принимали, а если знают о том, что я иномирец, так и подавно. Платагоны будут сплавляться вместе с лесом еще 4 суток, а дорога по суше от лесохранилища до портового района займет около недели. Потому, отделившись от них прямо сейчас, я смогу выиграть целый день. А если на ровных местах переходить на легкий бег, то еще и больше. За мной явно будет погоня, и если сейчас быстрый спуск по реке создал весьма солидную фору, то дальше Дакайя начинает петлять, и нагнать меня станет делом чисто техническим. Дорога предстоит непростая, однако под рукой верный складной нож и заклинание когтя, а потому я чувствовал себя довольно уверенно. Путешествие по Вармину не прошло даром. Я поднабрался и умений, и, что самое главное, знаний. На Латрам вряд ли здесь наткнусь, а с парой-тройкой ящеров, думаю, справиться, если выстругать по пути пару деревянных копий и зарядить защитными чарами свой охранный браслет. Другое дело, что мне нечем заплатить сестрам за лечение, но это еще предстоит обдумать. Есть мыслишка заглянуть в глыбу Камета, только нет уверенности, что я смогу найти дорогу к ней в лесу. Хорошим ориентиром может послужить лесное озеро, но на карте их 3 в этом районе, а время уходит. «Вот, держи, собрали тебе немного еды». «Ну и мешочек растирки уже лично от меня!» Бородатый Дамьен протянул мне небольшой непромокаемый мешок. Основной рацион платагонов во время сплава представляли собой сухари, и мое 2-дневное присутствие на плотах уже ударило по их запасам. Я отрицательно покачал головой. «Мой долг перед вами уже и без того огромен». Начал было я, но Дамьен привычно заржал и сунул мешок мне в руки. «Значит, будешь должен еще чуть сверху!» Платагон посерьезнел. «Ты, если вылечишься, да если я жив буду, отдашь с прибытком, по глазам вижу!» Отрезал Дамьен. «Я бы рад сказать, что из наших тебя никто не выдаст, да не могу!» «Если прижмут, сдадут все, в том числе и я. Так что хватай мешок да топай, и не говори, куда пошел. Еда тебе необходима больше, чем нам. Вон как болезнь тебя изголодала. Кожа да кости. А мы рыбехи наловим с запасцем». Я молча стиснул плечо Платагона, не находя слов благодарности. То, что я скрываю под рубашкой, видели многие, да и к тому же вчера ночью меня накрыл очередной приступ. Заранее почувствовав его предвестники, я честно рассказал о том, чем меня наградили Латрам. Недолго думая, работяги просто привязали меня к плоту, а когда приступы боли начали колотить меня об него, пустили в ход свою растирку. Удивительное дело, однако настой на травках помог не хуже аптечных обезболов с противовоспалительным. Приступ я перенес намного легче, чем обычно. Все это убедило платагонов в сказанной им полуправде, что гвардейцы и эфоры преследуют меня именно из-за отметин древа Латрам. У скалиц их тварей боялись и ненавидели все, не питая при этом особенной любви и к изнеженным проповедникам традиций. Моей беде сочувствовали, но рисковать своей жизнью не будет никто. Помощь работяг в любом случае была намного больше, чем я мог себе представить. «Дамьен, а скажи...» Начал я неловко. «Не умею принимать помощь от чужих, как и не умею благодарить за нее. Однако я обещаю себе научиться делать и первое, и второе. Без этих...» По-человечески относящихся ко мне людей, мой путь мог оборваться уже несколько раз, и не расплатившись с ними за это, я из этого мира не уйду. А если уплата долгов затянется? Что ж, моя Вика дождется меня даже через годы, я не сомневаюсь. Главное – это вернуться, не оставляя за спиной незаконченных дел». «Почему ты занимаешься этим? Твоей семье наверняка не просто отпускать тебя на такое опасное дело». Взгляд Дамьена стал еще более серьезным. «В наших местах выбор не богат. Если талантов нет, а есть голая сила, то в лучшем случае в лесозаготовители, а в худшем – на рудники, в город-впадину Адархёк. А это гарантированный путь в один конец. Пока ты там работаешь, платят семьям хорошо. Но в Адархёк можно только войти. Контракт пожизненный. Потому что никто не знает, как добывают полночные камни с металлом. А так, работают там в основном заключенные». Бородач хохотнул и широко осклабился. «Работа с лесом привычки требует, а приноровишься вполне терпимо. Мне своих троих малых вот на ноги надо поставить, а жена запретила погибать. Она у меня ой как сурова. Так что будешь у нас в малой топи, спроси, где живет семья Торн. Если меня дома не окажется, моя Майса тебя приютит». «Ты главное ей скажи, что познакомились мы с ней в год коровьего мора, а свататься я к ней пришел с кругом лучшего таялского сыра. Она поймет!» Дамьен расхохотался. «Я приду, и вы оба расскажете мне эту историю». Отступая на шаг назад, сказал я и поднял руку ладонью к собеседнику. Он отзеркалил мой жест, и я развернулся, уходя к виднеющимся на востоке деревьям, украшенным редкими бородами испанского мха. Не оборачиваясь, я дошел до лесополосы и углубился в нее. Нет смысла оглядываться на то, что осталось за спиной, если хочешь двигаться вперед, даже если твой путь к цели замыкается в круг. «Совсем как у меня». Усмехнулся я своим мыслям, выглядывая подходящую ветку. Дубы для моих целей подходили мало. Хорошо бы найти родную березку или липу. Или клёна, подумал я, подходя к рощице золотолистых красавцев. За десяток минут перепилил и обломал с них две подходящие ветви и отправился дальше. Стругая на ходу древесину, прислушивался к своим чувствам. Вот же странное дело. Уже целые сутки меня не покидало ощущение тяжелого взгляда, сверлящего спину. Если во время сплава и в лагере платагонов я списывал это на окружающих меня работяг, что нет-нет, посматривали на меня, то в редколесной окраине побережного леса колкое чувство чужих глаз стало необъяснимо. Повертел головой и только неимоверным усилием удержался от непрошенного испуга, что чуть не бросил меня в невысокую траву. Сохранить безмятежное выражение лица и продолжить движение головой, словно я дальше осматриваю деревья в поисках подходящих веток, как и 10 минут назад, оказалось еще сложнее. Прошагав полсотни шагов, бегло скосил глаза в сторону увиденного нечто. Примерно в 150 метрах от меня, среди деревьев, едва заметно мерцал воздух, как бывает, когда отслужившая свой век лампочка накаливания доживает последние мгновения. И это нечто не было статичным. Оно двигалось, следуя по моему пути. Прикинув высоту травы, я сделал вывод, что преследующее меня явление примерно 2-метровой высоты, а очертаниями напоминает человеческую фигуру. Приподнял кепку, обрывая контакт с обручем познания, и мрачно водрузил ее на место. «Без сомнения, это гвардеец. Значит, у них в арсенале есть еще и невидимость». Причем природа ее либо маготехническая, либо чисто магическая, раз уж я вижу их с помощью обруча. Покосился на 2 чахленьких деревянных копья в своей руке. Да, к встрече не с тем хищником я подготовился. Тут нужен танк, а чтобы попасть из него... Наверняка еще и глушилка магии, если таковые существуют. От пришедшей в голову следующей мысли я даже споткнулся. Так ведь я знаю, где именно подобным можно разжиться. Вторая часть моей хотелки вполне реализуема. Одними из последствий ментального поединка с Гортаком стали врезавшиеся в память слова воина-мага о том, что в заброшенной башне не работает магия какой-то Акадрии, потому что ее блокируют устройства основателей. Вместе с тем, первородная стихия, которая называется когтем Стига, обходит это правило. А какой магией пользуются гвардейцы? Я не знаю. Да и слово «Акадрия» я больше не слышал. В любом случае, догадку стоит проверить. Танка там, правда, я не видел, но зато башня полна ловушек, и вдруг удастся использовать их против преследующего меня гвардейца. В разуме вспыхнула картинка с телами моих одногруппников, по которым словно прокатился дикобраз. Стиснув зубы, отогнал от себя мрачное воспоминание. Башня огромна, и место их гибели может оказаться где угодно. Придется самому выступать в роли сапера, да так, чтобы не подорваться при этом, а найти локацию для встречи преследователя. А если гвардеец не последует за мной в убежище, вдруг останется на поверхности и будет караулить? Нет, это глупые мысли. Шанс избавиться от погони мне предоставит только башня. Даже если сейчас он просто наблюдает, то в какой-то момент перейдет к действиям. Например, когда станет очевидно, что я двигаюсь к портовому району. Что ж, безумству храбрых воспоем мы славу. Круг действительно замкнулся. Я возвращаюсь в точку, где все началось. Расстояние до заброшенной башни, что я оценивал в 2 дня пешего пути, мне удалось преодолеть за сутки с минимальной паузой на сон. По пути я откровенно читерил, злоупотребляя растиркой, обильно втирая ее в гудящие ноги и поясницу. Усталость отступала, и я даже иногда переходил на легкий бег по минимально пересеченной местности. Преследователь не отставал, все так же держась как приклеенный, под чарами невидимости, метрах в 150 позади. И да, эта хреновина действительно могла парить над водой, хоть и недолго. В этом я убедился, когда мы по очереди пересекали небольшую, метров в 15, речушку. Я преодолел ее вплавь, не ища брода, а гвардеец 2 скачками. Вот мерцающая фигура приблизилась к кромке воды, потом сиганула в центр реки, подняв в точке касания рябь, словно там пролетел вертолет, чтобы уже через секунду мягко приземлиться на моей стороне берега. Оставалось только молча сплюнуть, повысив ранг опасности противника. Завалить такую гадину не получится всякими подручными ловушками, которыми угощал хищника старина Арнольд в том самом фильме. Впрочем, я все одно не умел их сооружать. Я же возводил мысленные планы и рушил их одним мановением разгулявшегося воображения. Самым ироничным оказался тот, где я по возвращении в башню натыкаюсь на группу, засланную сюда неугомонным собирателем древностей, и открытый им портал, ведущий в свой мир. Прохожу в него, разбираюсь с козлиной в балахоне, а клятые споры древа Латрам отваливаются от меня сами собой, потому что не могут существовать в другом мире. Хех, оказалось бы, забавно. Если исключить еще несколько сотен «если». Если будет портал, то как найти его в многокилометровых скопищах коридоров на не знаю скольких этажах? Если получится пробраться к нему через всевозможные ловушки? Если коготь Стига будет работать на земле? И прочие, более усложненные «если», кои мой разум порождал в бесчетном количестве. Пока я шел к цели, мне несколько раз попадались характерные колодцы заброшенных башенок, изредка виднеющиеся среди густой травы и деревьев. Я проходил мимо, не задерживаясь, выискивая глазами знакомые пейзажи, пока, наконец-то, не вышел на просторную полянку. Вот это место. Редкая цепь деревьев по правую руку и за спиной. Впереди и слева плотные заросли, увитые густыми бородами испанского мха. Уже через минуту я спускался в недра подземного убежища. Проходя первый уровень по знакомой расколотой лестнице, содрогнулся от воспоминания, как где-то здесь меня хотел убить Сева. На третьем, отчаянно кося глазами, попытался рассмотреть, следует ли за мной гвардеец, но не преуспел. То ли мешали изгибы пролетов, то ли тварь осталась караулить наверху. Что ж, даже в этом есть свой плюс. Появилось время на то, чтобы найти укромный уголок и, наконец-то, зарядить свой охранный браслет. А то за время марш-броска к башне возможностей для этого не было. Тем временем я спустился на 5-й уровень. Именно на эту площадку мы вышли из одного из 2 десятков коридоров, темными пастями, скалящимися на меня. Но из какого? Я не помню. Слишком много тогда всего произошло. Может, из вот этого, у самой лестницы, а может, из соседних. Мимолетно заглянул в парочку. Везде какая-то одинаковая картина. Следы пожарища и остатки дверей. Да эту башню можно изучать годами. И теперь я понимаю сложности, стоявшие перед чародеем, что делал это дистанционно, посылая людей через портал на убой. Однако желание оторвать ему башку при встрече только усилилось. Ладно, нужно идти еще ниже. Постепенно вокруг начинало становиться все темнее, ведь никаких источников света у меня с собой не было. Вот только это беспокоит меня в последнюю очередь. Угроза оказаться в полной темноте отсутствует, пока на голове обруч познания. Эту его особенность я осознал еще в углыбе Камета, когда экспериментировал с устройством в отсутствии проводника. Именно тогда я понял, что уже использовал возможности, даруемые обручем, сам не осознав этого. После ментального поединка с Гортеком, потрясенный всей свалившейся на меня информацией, я поднимался наверх и почти не задумывался над дорогой. Еще бы! В разуме устаканивались чужие знания. Меня снедала паранойя, да и груз вины я не отменял. А ведь меня там должна была окружать темнота. Светляк остался с мертвецом, а до поверхности далеко. Тем не менее, я видел все предельно ясно. Потому темнота стала моим союзником. Обруч прекрасно выполнял функции и прибора ночного видения, и красных очков, в разы уменьшающих адаптацию к изменениям освещения. На 15 уровне я наконец-то заметил его. На этаж выше, по лестнице, бесшумно спускалось мерцающее облачко. Открытие и расстроило, и обрадовало одновременно. Вот же хреновина навороченная. Выходит, он использует какую-то иную энергию. Маскировка никуда не делась, как и способность двигаться, едва касаясь поверхности. Ведь перемещается совершенно беззвучно. Даже никакой камешек из многочисленных обломков не потревожил. Я же, хоть и старался идти аккуратно, наверное, шумел на десяток этажей. Ладно, продолжаю спускаться, как ни в чем не бывало. Место, где я столкнулся с воинами Ардората, я запомнил отлично. Первый коридор на площадке 27-го этажа, рядом с характерным предупреждающим знаком. Тогда я еще не знал, что белой ладонью в красном круге на Вармине отмечают официальные бордели. И что бы там ни искали маги Ардората, ясно одно – это место относительно безопасно, ведь сколько-то они прошли по тому проходу. Я хочу осмотреть его как эталон, где нет ловушек, чтобы постараться выявить их в других коридорах. Мой путь, совершенный по коридору выше, во время прибытия на Вармин, не в счет. Там все происходило крайне сумбурно, да и забылось уже. А может, на верхних этажах ловушек не было вовсе? Это случилось, когда я прошел начальный виток лестницы, спускаясь с 26-й площадки. Сверху и правее раздался громкий хруст, а следом монотонный грохот стальных шагов. Я замер и метнул туда взгляд, чтобы упереться глазами в гвардейца, что остановился на противоположном витке лестницы. С него спала невидимость и пропало ощущение плывущей над землей махины. Теперь голем вышагивал тяжело, с каким-то трудом переставляя лапище по широким ступеням. Четырехрукая машина остановилась и даже наклонилась вперед, пытаясь щелью амбразуры посмотреть себе под ноги. Глушилка магии все-таки работала, то ли функционируя не сразу по времени, то ли запускаясь с какой-то определенной отсечки уровней. Всей кожей я почувствовал на себе сканирующий взор гвардейца. Голем негодующе загудел, На его плече разошлись пластины, выпуская на волю прятавшееся там устройство. «Да это же какая-то пушка!» Подумал я, срываясь с места и бросаясь обратно, стремясь укрыться за витком лестницы, кося на отслеживающее мои передвижения устройство. «Далеко-то как? Не успеть! Он выстрелит раньше, чем я скроюсь за поворотом!» Ничего не произошло. Нелепо и как-то комично ворочающий стволом на плече голем казался даже каким-то растерянным, явно не понимая, что происходит. Зато все понял я. Чтобы не блокировало магию в створе башни, оно лишило машину части его арсенала. Сейчас он тоже все поймет, поднимется выше и, выйдя из зоны действия глушилки, расстреляет меня, как утку в тире. «Быстрее! Нужно как можно быстрее оказаться прямо под ним!» Рискуя сломать ноги, я скачками мчался по ступеням. Хорошо, что начиная с 24-го этажа, пролеты тут почти не повреждены, и в большинстве мест уцелели все три секции лестницы 12-метровой ширины. Гвардеец пришел к выводу об оперативном отступлении даже раньше, чем я думал. Сверху и немного впереди загрохотало, лязгая сталью ног, голем двинулся назад. Догнав источник звука над головой, я, что было сил, подпрыгнул, вытягивая руку вверх. Заклинание когтя сорвалось с кончиков пальцев и вспороло среднюю секцию лестницы. В облаке каменной крошки и осколков металла, сгруппировавшись, я завалился направо, тут же перекатом стремясь прижаться к стене и уйти из-под обломков. Над головой истошно взвизгнуло, заскрежетало, и сразу два пролета обрушились вниз. Сначала сложился домиком крайний, потом накренился, заваливаясь средний, и по нему скатился размахивающий лапами голем. В хаосе обломков и вьющейся арматуры гвардеец зацепился за край пролета моей лестницы, перебирая верхней парой рук, пытаясь стабилизировать свое положение. «Болт тебе в шестеренке, бандура!» Изуверски ощерился я, отлепляясь от стены и выбрасывая руку, целя в лапище голема, скребущие по ступеням в 3 метрах от меня. Еще никогда прежде я не использовал коготь 2 раза подряд, с такой минимальной паузой, ведь сохранить силы даже после одного заклинания уже было достижением. Боль ударила кувалдой в кончики пальцев, вывернула в спазме плечо, и я забился в судорогах среди обломков камня и железа. Носом хлынула кровь, заливая рот, а перед глазами расцвели багровые розы. Башня заплясала и завертелась волчком вокруг меня, колотясь о голову ледяными ступенями. Однако я чувствовал себя почти счастливым. Еще одна тварь, пришедшая по мою душу, отправилась в гости к Треру. Мои муки стоили того. Гвардейца вместе с куском пролета просто сдуло, отправив в свободный полет вниз по створу башни. Отлежавшись до приемлемого состояния, в котором сердце уже не пыталось проломить ребра, а мир перестал раскачиваться, я пустил в ход так выручающую меня растирку платагонов. Втирая густое масло в кожу, я сам сравнивал себя с куском мяса, что отбила ленивая хозяйка, а теперь натирает специями перед отправкой в печь. Нет уж, давай-ка обойдемся без крайностей. Подполз к краю и, заглянув вниз, к своему удивлению, сумел разглядеть самый нижний уровень башни. Она оказалась не более 40 этажей, и я даже относительно внятно рассмотрел копошащегося в переплетении арматурин гвардейца. Вот же живучая тварь! Надо спуститься и добить, — подумал я, закидывая в рот крошево, в которое превратились сухари в мешке, после того, как я многократно приложился о ступени. Запил густую массу водой и почувствовал, как колотящая меня дрожь уходит. Со стоном поднялся и продолжил путь вниз. Вот я миновал площадку, где встретился когда-то с воинами Ардарата. Тело Гортека ожидаемо пропало. Значит, я был прав, когда сделал ноги, не дожидаясь возвращения его друзей. Даже как-то жаль, что я с ними не сумел договориться. Очень многих проблем удалось бы избежать, хотя не исключено, что это принесло бы новые. Как знать? В любом случае, совершенного не исправить. Коридор, из которого вышли ардаратцы, придется осмотреть в другой раз, после того, как разберусь с големом. Оставлять недобитка за спиной нельзя. Вдруг там у него есть функция саморемонта или еще что. Лестница после 28 этажа в прекрасном состоянии, а потому скорость спуска ускорилась в разы. Минут через 30 я осторожно ступил на самый нижний уровень башни. На треть в высоту, заваленный обломками, он порождал ощущение здания, обрушенного направленным подрывом. Ближе к одной из стен все так же копошился гвардеец. При падении его отбросило в сторону и нанизало на десяток арматур, хищно торчащих из сломов упавших пролетов. Машина попыталась выбраться и только еще более закрутилась в переплетении металла. Не знаю, чувствуют ли големы боль, но от него не доносилось ничего, кроме редкого гудения, в котором мне слышалось скорее негодование. Аккуратно спустившись с горы обломков в центре уровня, я приблизился к голему, остановившись в 3 метрах от него. «Гм, а знать бы еще, где у него слабое место?» Шлем пробит наискосок штырями в 2 местах, и незаметно, что это сильно ему мешает. Машина, похоже, просто застряла и растеряна утратой функционала. Значит, буду бить когтем, пока он не перестанет шевелиться. Мрачно подумал я, начиная поднимать руку, когда внутри гвардейца раздался скрежет и лязг металла. А смотровая щель внезапно окрасилась красным. «Да ты никак шутишь!» — подумал я, отшатываясь назад от накатившей ассоциации. «Сначала невидимость, потом базука на плече, а теперь еще и явное самоуничтожение. Похоже, голем решил полностью отыграть роль хищника, сравнение с которым у меня уже промелькнуло за сегодняшний день». Взлетев на гору обломков в центре уровня, я скатился с нее, пытаясь укрыться за самым большим скоплением упавших пролетов. Подняться вверх по лестнице нельзя, туда уйдет основное направление взрыва. Спасение можно найти только за нагромождением упавших пролетов. Перекатившись по обломкам и разрывая свою скудную одежду, обзавелся десятком ссадин. Привалился спиной к несущей стене башни под лестницей, поджал к животу ноги, накрывая голову руками, и вовремя. Окружающее пространство полыхнуло алым. «Я же только мрачно шутил про прожарку после растирки специями, вовсе не предполагая, что мой полет фантазий воплотится столь буквально». Вместе, где лежал гвардеец, вспух и мгновенно увеличился в размерах гигантский плазменный шар, устремившийся мне в лицо. Вжимаясь спиной в стену, я зажмурился, ожидая, что сейчас огненный вал обрушится на меня и... Ничего не произошло. Осторожно приоткрыв веки, сквозь закрывающее лицо руки, осмотрелся. «Ну ни хрена ж себе!» «Прямо передо мной, там, где еще миг назад возвышалась гора обломков, ничего не было. Это выглядело так, словно кто-то небрежно и от души очертил круг циркулем, испарив все, что попало в него». Я оторопело смотрел на носки своих ботинок, что стояли ровно на проходящем под подошвой хирургической точности покатом срезе, будто то, что испепелило тонны камня и металла, оказалось бессильно перед кожей и каучуком, пощадив прячущиеся под ними мои пальцы ног. С трудом поднялся, освобождаясь от осыпавшей меня мелкодисперсной пыли, норовящей забраться в рот и нос, и шалело огляделся. Уровень изменился до неузнаваемости. Завал обломков просто испарило, как и часть лестницы, бывшей ближайшей к гвардейцу. А на месте, где он был, зияла самая настоящая трехметровая впадина, в которую осыпалось превращенное в крошево и пыль то, чем был заполнен уровень. Чем бы ни была система самоуничтожения голема, она испепелила все вокруг меня, пощадив только небольшой участок возле лестницы, у которой я вжимался в стену. Я вспомнил рассказы о строительных големах, что уничтожали килотонны горной породы в местах, где обустраивали башни, и свои мысли, в коих я вооружал их аннигиляторами материи. Быть может, моя фантазия оказалась не так и далека от истины. Но как же тогда мои ноги пережили смертоносную сферу? Ведь носки ботинок оказались на самом краю этого испепеляющего круга. Охранный браслет же разряжен. Да и не думаю, что он способен компенсировать подобное. Ответом моим мыслям стали сияющие темным багрянцем камни на втором браслете. Том самом, что я случайно прихватил из лавки Рабана. На моих глазах свет в них стремительно угас, и камни приняли привычный мне вид – тусклые, безжизненные кристаллы. Я закрутил нити энергии вокруг ладони и устремил их в браслет. Как губка, впитав в себя частицы защитных чар, через минуту они снова погасли. Древний браслет, чьи крупные камни не способны удержать в себе никакое зачарование, а заполненные сами собой опустошались за два десятка минут. Это стоило обдумать. Существует три типа полночных камней. Защитные, целебные и ударные. Их свойства определяются склонностью зачарователя к той или иной стихии. Это общеизвестно. И есть брак, случающийся менее чем в одном случае на тысячу. Камни получают неопределенные свойства. Они могут принять в себя любое из трех зачарований и при этом тяготеют к одной стихии намного больше, чем к остальным. Насколько мне известно, этот брак случается только у мастеров третьего и второго рангов, потому что перворанговые кадры превосходно владеют всеми тремя стихиями и не допускают промашек. А не мог ли мастер первого ранга создать такую вещь сознательно? Все три камня в браслете явно были неопределенными, но не в этом ли и есть их предназначение? Полночные камни, находящиеся в настолько идеальном балансе стихий, что, по сути, являются черной дырой, в которой без остатка растворяются океаны силы. Гвардеец же оперировал какой-то иной энергией, отличной от мне известных. Быть может, этот вот браслет и создан как защита от оружия големов. Способ пережить выстрел аннигилятора, или как там называется то, чем оперируют эти машины. Теория более чем интересная, а частичным ее подтверждением является то, что я стою на своих ногах, а не катаюсь по земле, зажимая срезанные на них пальцы. Мда, недаром все самые передовые эксперименты проводятся любознательными людьми на себе, порой даже без осознания возможности грядущих открытий. Воистину, трудно быть первым. Хотя титул первопроходца мне тут не светит. Скорее, я восстанавливаю какое-то тайное или утраченное знание. Браслет древен, а Рабан купил его по цене лома. Быть может, вещица осталась еще со времен тех самых войн между основателями, о которых вещает запретное учение десяти. Тем временем пепел окончательно улегся. Страдальчески вздохнув, я разделил остатки воды на то, чтобы умыться, прочистив нос и рот, и сделать два жалких глотка. Двигаясь медленно, стараясь не поднимать облака пыли больше необходимого, я подошел к краю круглого провала, почему-то излучающего небольшое свечение. Заглянул внутрь. Вот, значит, как. А башни-то, оказывается, скрывают в себе загадок побольше, чем я думал. Интересно, такое вот нечто есть где-то еще, или моя находка уникальна? Что это? Тайна эфоров? Именно поэтому живущих на нижних этажах? Или это и есть устройство, что глушит магию в отдельно взятом убежище? Не его ли искали воины магии Ардората? Раз уж я оказался у края этой тайны, в прямом и переносном смысле, то глупо развернуться и уйти. Присел у края провала, оценивая способ предполагаемого спуска. Ну что ж, самое время узнать, насколько глубока эта кроличья нора.